Глава 32. «Фераха, никто тебе не предложит больше, чем я», — назидательным тоном произнесла и, сделав глоток какого-то приятного на вкус отвара, наш торг затянулся, спор стал яростным и в горле пересохло, продолжила. «Вы давно изготавливаете масла, и у вас их скупают за бесценок. Я же предлагаю тебе более выгодный курс. 30 рулонов, и это мое последнее слово». Наконец согласилась глава племени Аджуго, но прежде чем поставить закорючку в углу договора, добавила: «И ты обучишь двух моих девочек языку чтения». «Здесь?» – уточнила, признаться, не сильно удивившись такому условию. Фераха действительно была мудрой женщиной, и я понимала ее требования. В Акибала небольшие перемены, и незнание языка чтения и письма влечет риск потерять свои земли. «Нет», – хрипло рассмеялась глава, запрокинув голову назад и похлопав себя по коленям. Видимо, настолько ее позабавило мое предположение. «Заберешь к себе, кормить будешь». «Ладно», — дала согласие, не найдя в этом ничего опасного. «Но тогда ты еще добавишь 5 кусков мыла». «Хорошо», — удовлетворенно протянула Фераха и, чуть сощурив глаза, с хитрой улыбкой спросила. «Что еще хотела? Не только же за этой бумажкой пришла. Вижу я». «Хм, от тебя не скроешь», — усмехнулась, бросив взгляд на замерших у стены мужей Ферахи, среди которых появился новенький, и, тщательно подбирая слова, проговорила. «Враг у меня есть, однако до моего появления в Киртауне успел сбежать. Мне доложили, что скрывается он в племени Кабиру, и что они не терпят Омас, но этого мужчину уважают». «Кабиру не уважают, Омас. Кто бы он им ни был, уважения нет», — возразила Фераха, задумчиво щелкнув языком. Некоторое время невидяще взирала перед собой и, наконец, заговорила. «Они обязаны этому человеку. Тебе он нужен живым?» «Желательно. Уверена, он всего лишь слуга и выполнял чьи-то приказы. И мне необходимо знать, кто его глава. С живого я смогу получить нужные мне сведения». «Я принесу его тебе. Живого. Но за это ты дашь мне еще 7 ножей. «Хм, дорого за никчемную голову. Будет мертв, я найду другой способ получить то, что мне нужно. Но в знак нашего соглашения и будущего сотрудничества я принесу тебе 6 ножей отличного качества». «Будет тебе, Омас, враг», — удовлетворенно протянула Фераха, подзывая к себе того, что хотела подарить мне при нашей первой встрече, и, что-то сказав мужу на местном, вновь посмотрела на меня. «Девочек приведет». Девочки, а если уж быть точнее, молодые девушки лет 17, зашли через минуту, словно давно поджидали у дома Ферахи. Бросив на главу племени Аджуго насмешливый взгляд и получив в ответ такой же, я залпом выпила отвар, показав тем самым, что разговор закончен, и, с трудом сдерживая стоны, ноги от долгого сидения в неудобной позе немилосердно затекли, и теперь их словно жалил рой пчел, проговорила. «Жди первую партию ткани через неделю». «Девочек не балуй, в карету не сажай», заявила женщина, строгим взглядом посмотрев на будущих учениц, и что-то на своем прорычала. Те, коротко ответив и почтительно склонив голову, вскоре исчезли, а двое мужей поспешили помочь подняться своей жене, хотя она не выглядела уставшей. Спустя еще 10 минут прощания я усаживалась в карету, где меня ждали Майкл и Роберт, которые, стоило экипажу тронуться, тут же выжидательно на меня уставились. Но я молчала, игнорируя их сердитое сопение, и принялась быстро записывать количество рулонов ткани, оружия и золотых цепей, которые потребовала Фераха за свои масла и прочие услуги. На свою память я не жаловалась, но в течение 1,5-часового спора было названо столько цифр, что было немудрено запутаться. Наконец, закончив важное и срочное задание, я подняла свой взгляд на мужчин и, сделав улыбку как можно наивнее, поинтересовалась. «Что?» «Я уже знаю, что у тебя какое-то соглашение с этим племенем», — проворчал Роберт, явно взявший на себя роль моего дядюшки, причем вредного и грозного. «Просто объясни мне, зачем тебе столько масла?» «О, это настоящее сокровище!» «Скоро за ними выстроится очередь из женщин всех сословий, и не только в Вердании», — привела в недоумение мужчин и, выдержав небольшую паузу, продолжила. «Масло ши, какао, маринги, органы, жожоба – это чудодейственные средства для омоложения и регенерации кожи. У них много свойств, но пока этот кладезь красоты и молодости недоступен женщинам в Вердании». «Ты хочешь поставлять масла в Верданию?» – ошеломленно воскликнул Роберт, как и Майкл, с восхищением и капелькой гордости на меня взглянув. «Но как женщины о них узнают? В аптеках продавать начнешь?» «Не только масла, еще крем и мыло, их будет делать Анули, а также племя Ферахи. Анули подарила мне несколько бутылочек, когда я только приехала в Акибалан, и я в полном восторге от результата. Пока подготовим несколько косметических наборов. А там, если пойдет, а я уверена, что это выгодное вложение, мы расширим производство. У Анули и девочки нужные для этого имеются», — с улыбкой пояснила, выглянув в окно, невольно вспомнив про девочек Ферахи, которые должны были следовать за каретой, но, видимо, все же отстали. «Хм», — задумчиво протянул Роберт, — который вот уже третий день катается со мной по округу Паттермур и моему участку, вникая в проблемы и заботы бедной девочки. А узнают о чудо-средстве в Вердании от женщин, которые имеют весомое слово в деловых кругах, закончила свой короткий рассказ будущего большого дела, мысленно возвращаясь к первому и пока еще единственному разговору с мадам Лесой. Именно она невольно подсказала мне идею связаться с мадам Адель Фабер, ее племянницей, которая развелась с мужем, и у нее один из лучших конных заводов. Одиноким женщинам не просто в мире мужчин, и для общего дела нам бы желательно объединиться, ведь вместе будет проще противостоять самовлюбленным самцам и добиться преференций для своего бизнеса, а также внесения изменений в закон о воспитании наших детей. Поэтому в письме для Кипа и Аманды я попросила друзей выяснить и собрать всю информацию о женщинах Вердании, которые в одиночку пытаются пробиться в мире, где правят мужчины. Надеюсь, что переписками, подарками и советами нам удастся подружиться. «Ты совсем не похожа на Алтона», — вдруг протянул Роберт спустя 10 минут молчания. «Возможно», — задумчиво кивнула, и, устало прикрыв глаза, попыталась отрешиться от всего, но память настойчиво подбрасывала мне очередные заботы и срочные дела. Поездка на карьер, где Роберт провел большую часть дня, изучая участки, подтвердила, что сообщил ранее Камау, земля пуста. Но прекращать поиск я пока не планировала. Если для кого-то 5 мелких камней в неделю – это крохи, то для меня, даже с учетом вычета затрат, это была неплохая прибыль. В Вердании меня ожидают 2 прожорливых проекта – на один из них у меня большие ставки, и они оба требуют существенных вложений, так что я была рада каждой копейке. И надеялась, что новая задумка с косметическими маслами и кремами удастся. Конечно, пока о массовом производстве я даже не думала и, признаться, сомневалась, что смогла бы наладить его в Паттермуре. Но ручной труд всегда ценился выше. И если найти красивые баночки, стильно оформить и преподнести как чудо-средство, а надо сказать, что местные масла действительно творят чудеса, и на моем лице видны изменения, то это принесет мне хорошую прибыль. И Анули больше не о чем будет беспокоиться. Она сможет содержать дом, себя и сына. Остались сущие мелочи – найти потребителей и организовать поставку. Задумавшись, я не сразу заметила, что мы почти подъехали к вилле Фими, как и не сразу увидела незнакомый экипаж у ворот. Часть внешней стены была уже возведена, и Идир успел установить деревянные ворота, которых еще с утра здесь не было. Поэтому карета не смогла проехать к дому, где под раскидистыми деревьями можно было укрыться в тени, а стояла на самом солнцепеке. «Мадам Делия, это мсье Николас», предупредил меня Майкл, первым разглядев гостя. «Он не один. Николас обещал привести Жака. Он тоже, как и вы, не верит в то, что земля лишилась алмазов», пояснила чуть напрягшемуся Роберту, выглядывая в окно и невольно улыбнувшись, заметив у дверей припаркованной кареты мужчину, который с радостной улыбкой помахал мне рукой.